Мой брат Поль. Мне приятнее всего вспоминать его таким, каким он был, когда находился на вершине славы и успеха, увы, слишком кратковременного. Это было время, когда он, будучи автором и композитором ряда популярных романсов «На берегу Вобаши», «Скажи им, что ты видела меня» и других, компаньоном одного из наиболее крупных музыкальных издательств в городе и вместе с тем довольно известным актером, порхал как мотылек по залитому электричеством Бродвею. Этот успех принесли ему удача, ему всегда везло, и некоторый талант. До того он побывал в одной семинарии на Западе, подготовлявшей кандидатов в священники католической церкви, затем певцом и конферансье, странствующим агентом, рекламировавшим какое-то целебное масло, волшебное масло Гамлина, и изъездил Огайо, Индиану и другие штаты. Был он также антрепренером, музыкантом в нескольких довольно известных оркестрах, редактором им же основанного юмористического приложения в газете небольшого городка на Западе. Кроме того, он успел сочинить упомянутые выше романсы и сотни других, выступал с монологами, загримированный негром, исполнял романсы у Тони Пастора, у Майнера, у Небло и у других, был первым комиком одной труппы, а затем звездой, играл главные роли в различных мелодрамах и фарсах, вроде «Сигнала бедствия», «Двух Джонов», «Оловянного солдатика», «Полночного звона», «Зеленщика», фарс, к слову сказать, им же сочиненный, и во многих других. У него был особенный талант к тому веселому романтическому жанру, который сильно отдает мещанством, но который, тем не менее, имеет свою особенную прелесть. В те дни мой брат был совершенно свободен от всяких материальных забот и неприятностей. Это обстоятельство, вдобавок к цветущему здоровью, умению всегда занять самого себя и забавлять других, и делало его в полном смысле слова очаровательным человеком. Первые воспоминания мои о нем относятся к тому времени, когда я был 10-летним мальчиком, а он 25-летним молодым человеком. Он был старшим из моих братьев. Он приехал в город, где мы тогда жили, исключительно с целью отыскать мать и оказать нам помощь. За 6 или 7 лет до этого он без всяких объяснений уехал из дому, где его раздражали рутина и полное отсутствие всякой возможности выбиться из проторенной колеи. Нашей семьей властно управлял отец, придерживавшийся религиозного и высоконравственного образа мыслей, которым не мог сочувствовать его старший сын. Поль, по-видимому, не встречал ни в ком понимания, за исключением матери, сумевшей понять нас или, по крайней мере, сочувствовать всем нам. Когда Поля поместили в школу, где его должны были подготовить к деятельности священника, он убежал оттуда, и вот теперь, 7 лет спустя, вернулся в наш маленький городок, одетый в меховое пальто, в цилиндре, с элегантной тросточкой в руках, джентльменом, артистом. Он состоял членом труппы. Подозревая, что наш дом не очень-то изобилует земными благами, он приехал к нам, к этому побудило его великодушное сердце. Но та черта, которую я до сих пор не могу забыть, та черта, которая в течение всей его жизни оставалась характерной для него, это тот дух, который был присущ ему и которым он умел заражать и окружающих, дух подвижности, веселого добродушия, не оставлявшего места серьезным мыслям, но в котором чувствовались неподдельная теплота, нежность и стремление к безыскусственной красоте, невольно вызывавшей восхищение. Он тогда уже был автором дешевого сборника романсов «Сборник Поля Дрессера», модные песенки сцены, несколько экземпляров которого он привез с собой. Один экземпляр он подарил мне, но так как у нас в доме не было инструмента, он заставил меня выучить несколько своих романсов с голоса. Дом, в котором нас вынуждала жить наша бедность, был весьма неприглядный и неудобный. Приезд Поля к нам не мог не повлечь за собой просьбы о помощи. Впрочем, наша нужда была ясна и без слов. Несмотря на это, Поль чувствовал себя у нас прекрасно, словно это было его собственное жилище. Он был счастлив пожить тут, и счастье было вызвано присутствием матери, которой он был глубоко привязан. Помню, он ни на шаг не отходил от нее, ходил за ней в кухню и всюду, куда бы ни шла она. Помню, с каким восторгом он рассказывал ей про свои планы на будущее, про различные свои забавные затруднения в прошлом. У него был очень важный, юношеский самодовольный вид, так нам, по крайней мере, казалось. Он хлопал мать по плечу, обнимал и целовал ее, и до самой ее смерти, происшедшей много лет спустя, его первая мысль была всегда о ней. Он нередко плакал вместе с ней над ее горестями и своими. Он регулярно посылал ей деньги и отправлял ей все свое старое платье, которое она перешивала для младших детей. Милые, вечно работавшие, усталые руки. Теперь, когда я оглядываюсь назад на свою жизнь, я начинаю ясно понимать, что после смерти матери, единственным из всех членов семьи, который понимал меня или, во всяком случае, сочувствовал моим литературным и художественным стремлениям, был, как это ни странно, Поль, мой любимый брат. Правда, он по своему умственному складу не был способен воспринимать более высокие формы искусства и знания и руководить мной. Вряд ли он вообще понимал, даже много спустя после того, как я написал сестру Кэрри, например, к чему я стремлюсь. Его мирок ограничивался легкими романсами и пьесами в мещанском духе. Он вращался в среде любимцев мещански настроенной публики, актеров-комиков, юмористов и так далее. Насколько мне кажется, и я это говорю вовсе не снисходительным тоном, Поль был полон простого, чисто мещанского романтизма, мещанского юмора, мещанской небрежности и мещанской тривиальности. Это свойство его, признаюсь, сразу обезоружило меня, привлекло меня к нему и сделало меня его нравственным должником до такой степени, что мне трудно даже объяснить, как много он для меня сделал и как много он для меня значил. Вообразите, если можете, человека, весившего добрых 200 фунтов, при этом ростом не выше 5 футов и 10,5 дюймов, и все же обладавшего такой легкостью и стройностью, что он вовсе не производил впечатления грузного и тяжелого на подъем. Его темперамент, вечно кипучий и излучающий веселье, превращал его в остроумного, жизнерадостного, неунывающего, в высшей степени эмоционального, живущего иллюзиями человека, полного ласки и теплоты, невольно вызывавшей к нему симпатию и даже уважение. Порой он легко приходил в отчаяние из-за пустяков, но большей частью находился в повышенном эмоциональном и сентиментальном настроении, причем бывал так экспансивен, так полон жизни, что одна его улыбка способна была рассеять самое мрачное раздумье, самый сильный припадок злобы у окружающих. Эта мягкость и чуткость к людям, умение учитывать все слабости и недостатки их, сочувствие к их горестям и тяжелому труду, безусловно, являлись основными и наиболее привлекательными чертами его характера, и они-то придавали ему определенную силу и очарование. Даже признавая, а я этого не отрицаю, что у него была увлекающаяся, некоторые сказали бы даже чувственная натура, что он чересчур любил женщин, что временами у него являлась легкомысленная, чисто ребяческая склонность к грубым шуткам, он все же обладал многими другими, в высшей степени ценными качествами. Жизнь положительно била в нем ключом. В нем чувствовалось умение что-то создавать, хотя бы и в пределах довольно ограниченной области, способность выполнять задуманное даже тогда, когда он ничего не делал, и огромное желание приобщить весь мир к своему успеху, заставить всех делить с ним его радость. Все это — качества крайне редкие, по-моему. Сколько людей добиваются успеха, а добившись, относятся к нему как эгоисты, противопоставляя себя другим и не делясь им ни с кем, никого не пропуская в свою личную жизнь. Совершенно иным человеком был мой брат. Он был щедр до самозабвения, в буквальном смысле этого слова, и постоянно становился жертвой, или, вернее, добычей тех личностей, которые любят получать многое, отдавая мало, которые сами не оказывали ему никаких услуг. В нем кипела жизнь, он словно был весь написан в ярких тонах, отмеченный тысячами, я говорю без преувеличения, людей. Когда я в первый раз приехал в Нью-Йорк, он считался, безусловно, самым популярным сочинителем романсов. Это обстоятельство ускорило мой приезд в столицу, где Поль прочно обосновался в издательстве и мог предоставить верную пристань среди беспокойного моря жизни. Я сильно побаивался Нью-Йорка, но с Полем этот город уже не казался мне таким страшным. Фирма, компаньоном которой он состоял, занимала 2 этажа прежнего особняка, превращенного впоследствии, как это часто бывает в Нью-Йорке, в дом для учреждений и контор. Особняк этот стоял на 20-й улице, совсем близко от Бродвея. Тут можно было найти поле в летние месяцы, когда различные гастролирующие театральные труппы, членом которых он постоянно состоял, возвращались в город на время мертвого сезона. Он тогда работал в издательстве, принимая посетителей, желавших приобрести его романсы, и привлекая сюда обаянием своей личности знаменитостей водевиля и комедии, которые могли обеспечить успех вещам, издаваемым фирмой. Здесь, кстати, будет заметить, что мой брат понимал толк в делах не более, чем муха. Вместе с тем он никогда не играл роли прихвостня по отношению к лицам, пользовавшимся властью, славой или обладавших богатством. Он считал себя выше многих и был прав. Духовные лица, проповедники морали, ханжи, все узкие догматики и эгоисты, какой бы профессии они ни принадлежали, все они становились мишенью его насмешек. Он так хорошо умел имитировать самые разнообразные проявления человеческого характера, что всегда являлся душой всякой веселой, жадной до развлечения компании. До сих пор помню, как он изображал сварливую старую ирландку, толстого самоуверенного немца, изрекающего непреложные, по его мнению, истины, тощих обтрепанных актеров гамлетовского или классического толка, горько сетующих на свою судьбу, алчного скупца, торгующегося из-за доллара. При этом он с особенным талантом умел подчеркнуть все смешные стороны данного лица. Этот талант его ярко запечатлелся в моей памяти. Бесполезно пытаться описать его имитации, выражение лица, интонацию голоса, жесты. Быть может, я дам более верное понятие, если не о его манере, то о характере его остроумия, рассказав следующий случай. Однажды вечером, когда мы с ним шли в театр, мы заметили стоявшего на углу на холоде слепого, который что-то пел, протягивая прохожим оловянную мисочку, куда милосердные люди могли бросать деньги. Мой брат сразу обратил на него внимание. Он всегда быстро подмечал подобные контрасты между горькой нуждой и веселой толпой, спешившей в театр. Но в то же время любовь к шаловливым выходкам была настолько присуща ему, что одержала верх. Несмотря на его всегдашнее безграничное сострадание по отношению к несчастным, обиженным судьбою существам, он не мог отказаться от удовольствия внести элемент веселья в акт милосердия. «Много набрал монет?» — спросил он нищего. «Три или четыре». Брат направился в ларек со сладостями и разменял 25 центов на мелкие монеты, затем вернулся к слепому и стал ждать, покуда тот не запоет что-нибудь новое. У слепца была манера прерывать свое пение каждый раз, когда кто-нибудь бросал монету в его чашечку. Сама песня особой роли не играла, а служила лишь средством для привлечения публики. Эта особенность певца и обратила на себя внимание моего брата, хотя я даже не заметил этого. Став рядом со слепым и держа деньги в руке, он подождал, покуда тот не запел новой песенки, а затем начал бросать одну за другой свои монеты в чашку. При этом каждый раз следовало «благодарю вас» со стороны певца, и получилось следующее. «О, любимая! Дзынь! Благодарю вас! Годы! Дзынь! Благодарю вас! Промчались! Дзынь! Благодарю вас! Я состарился! Дзынь! Благодарю вас! Стал весь! Дзынь! Благодарю вас! Седой! Дзынь! Благодарю вас! Те немногие! Дзынь! Благодарю вас! Дни! Дзынь! Благодарю вас! Что остались! Дзынь! Благодарю вас!» И так далее. Наконец, нищий начал сам колебаться и недоумевать, как ему быть. Но ему необходимо было выдержать до конца торжественную роль нужды и отчаяния, и поэтому он волей-неволей решил пересыпать слова песни своими «благодарю вас», покуда последняя монета не окажется в его чашке. Какой-то прохожий обратил внимание на эту сцену и рассмеялся. Другие, в том числе и я, тоже захохотали вторе ему. Сам нищий, наконец, по-видимому, понял, насколько он был комичен, и, бросив свой хныкающий тон, пересыпал деньги из мисочки в руку и с неописуемо кислым выражением, полунедоумевая, полуулыбаясь, заявил: «Очевидно, мне придется благодарить вас, покуда вы не отдадите мне все свои деньги». Мой брат ушел довольный, улыбающийся. Впрочем, мне хотелось бы описать его не с этой стороны, не как юмориста, не как автора романсов, не как издателя, а как оригинальную, привлекательную личность, обладавшую многими интересными, своеобразными и труднопередаваемыми свойствами. Из всех литературных героев он, пожалуй, ближе всего подходил к Фальстаффу с его любовью к женщинам, хвастовством, самоуверенностью, природным добродушием и сочувствием к людям. Сочувствие. Вот основная черта Поля, преобладавшая даже над юмором, который, впрочем, тоже никогда не покидал его. Можно было бы привести тысячу примеров его щедрости и нерассуждающего милосердия, совершенно не рассчитывавшего на признательность или оплату. Помню, в одном из городов, где мы жили, был мальчик, получивший весьма дурное воспитание и никогда не видавший хорошего примера. Он плохо кончил, превратился в налетчика на банки и был пойман с поличным, причем во время поимки бандитов был убит сторож. Из 4 грабителей поймали одного этого мальчика. Уже сидя в тюрьме, он услышал, как кто-то пел одну из сентиментальных песенок моего брата «Узник и птичка». Вспомнил, что он когда-то знавал Поля, и написал ему письмо. В этом письме он изложил историю своей жизни, добавив, что не имеет теперь ни денег, ни друзей. Мой брат сразу вошел в положение бедняги. Он показал мне письмо и спросил меня, что можно тут сделать. Я, разумеется, посоветовал ему обратиться к адвокату, к одному из его приятелей, известному юристу. Поль имел восторженных поклонников в самых разнообразных слоях общества. Было немало адвокатов, которые согласились бы вести дело даром или за небольшое вознаграждение. Можно было, например, поговорить с лидером демократической партии Ричардом Крокером, который был хорошо знаком с Полем. Можно было даже, с некоторой надеждой на успех, обратиться к самому губернатору, описав ему всю жизнь мальчика. Поль исполнил все мои советы и даже сделал больше. Он отправился в тюрьму Синг-Синг, добился аудиенции у начальника тюрьмы, рассказал ему историю юноши, затем выхлопотал себе свидание с осужденным и дал ему денег. Через посредство влиятельных людей он проник к губернатору, и тот выслушал историю юного бандита. Дело затянулось, дали отсрочку, и, наконец, смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Это было самое большее, на что можно было рассчитывать. Но Поль был рад и этому. Можно было подумать, что ему удалось спасти собственную жизнь, а не чужую. Я подразнил его. «Братец мой, и ты воображаешь, что оказал бедняге неоценимую услугу, выхлопотав ему пожизненное заключение?» «Ладно, ладно», — ответил он, широко улыбаясь. Сколько лукавства было в этой улыбке. «Так, по-твоему, ему лучше было умереть?» «Хорошо, я напишу ему и спрошу, что он предпочитает». Помню, еще я однажды начал бранить Поля за помощь, которую он оказал опустившемуся на дно актеру, некогда пользовавшемуся большим успехом, но не особенно симпатичному человеку. Этот артист принадлежал к типу людей, прожигавших жизнь и тративших свои силы, так я полагаю, по крайней мере, на дикие кутежи. Затем он состарился, ушел со сцены, о нем совершенно забыли, и он стал сильно нуждаться. Он каким-то образом знал Поля, или же Поль знал его, и теперь, узнав, что мой брат пользуется славой, о нем тогда много писали в газетах, бывший актер обратился к нему. Он жил со своей сестрой в каком-то захудалом городке на Лонг-Айленде. Получив его письмо, Поля решил лично разузнать про его положение. Впрочем, он, быть может, просто повиновался своей страсти к романтике и к чувствительным сценам. Как бы то ни было, но он попросил меня поехать туда вместе с ним за компанию. И вот в унылый ноябрьский день мы оба отправились в Лонг-Айленд и навестили отставного скомороха, который не вызвал во мне особой нежности, несмотря на свой преклонный возраст и нужду, ибо он никак не мог отделаться от известной театральности и неискренности. Уходя, я спросил брата: «Поль, отчего ты считаешь себя всегда обязанным служить козлом отпущения в таких случаях?» Дело в том, что за время моего пребывания в Нью-Йорке, я тогда уже жил там несколько лет, я неоднократно замечал, что его избирали мишенью для подобного вымогательства. То это была вдова какого-нибудь его приятеля, которой нужна была тонна угля или мешок муки, то какой-нибудь бесшабашный юнец, родители которого не могли по бедности спасти его от тюрьмы и который просил заплатить за него штраф или же похлопотать о помиловании у сильных мира сего, то какой-нибудь прогоревший актер или актриса, у которой не хватило денег на проезд в Нью-Йорк и которой надо было перевести по телеграфу стоимость билета, то, наконец, умирал кто-нибудь из артистов-неудачников и надо было купить гроб и прилично похоронить его. «Да видишь ли, Теодор, ты сам ведь понимаешь, как тяжело приходится человеку, когда он состарится или заболеет. Покуда ты твердо стоишь на ногах, и у тебя есть деньги, всякий рад быть тебе другом. А вот когда свалишься, да без гроша останешься, тогда уже ты никому не нужен. Ведь правда?» Люди, некогда известные или состоятельные, но всеми позабытые под старость, вызывали в нем жалость и грусть, доходившую порой почти до смешного. Это была одна из любимых тем его сентиментальных романсов. «Согласен с тобой», — ответил я, пожалуй, немного резко. «Но отчего же этот тип не откладывал денег, покуда они у него были? Вряд ли ты когда-нибудь зарабатываешь столько, сколько он зарабатывал в свое время». Речь шла об актере на первых ролях. «Ведь у него было сколько угодно денег, не правда ли? С какой же стати он теперь просит у тебя?» «Ну что ты?» — начал объяснять мне Поль добродушным, немного извиняющимся тоном. «Когда человек молод и здоров, он о таких вещах не думает. Я по себе знаю. Все мы таковы в большей или меньшей степени. И я, и ты. И когда же тратить деньги, если не в молодости? Разумеется, тогда ты не вправе рассчитывать на покойную старость, но все-таки мне почему-то всегда хочется помочь всякому старику». И во взгляде его мелькнуло, как всегда при таких разговорах, выражение, похожее на выражение матери при виде больного или слабого ребенка. Это был не взгляд мужчины, рассуждающего о жизни. «Однако послушай, Поль!» — воскликнул я в другой раз, узнав, что он только что перевел куда-то по телеграфу $25 на чьи-то похороны. Меня в те дни обуревала отнюдь не скупость, а страх за него и за себя остаться нищими под старость. Почему эта мысль приводила меня в такой ужас, не знаю, тем более, что я был весьма работоспособен. «Отчего ты не откладываешь на черный день? Почему ты непременно должен давать всякому, кто у тебя попросит? Ведь ты не благотворительное общество. Ты вовсе не обязан кормить, одевать и хоронить всякого встречного и поперечного. Если бы ты очутился в нужде, кто стал бы тебе помогать?» «Но не могу же я сейчас уверять, что я беден, не правда ли?» — заявил он. В такие минуты он голосом и манерами удивительно напоминал нашу покойную мать. Та же нежность, та же бьющая через край доброта и мягкость. «Ведь у меня деньги есть!» — он был в то время на вершине своей славы. «А затем, к чему быть слишком строгим к людям? Беда может случиться со всяким. Разве ты можешь знать, почему человек впал в нужду? Не всегда в этом виноваты только кутежи. Иногда это происходит от легкомыслия, от жажды счастья. Припомни, как наша семья в свое время бедствовала и как мучились папа и мама». Мысль о родителях часто вызывала у него слезы. «Мне тяжело видеть, когда люди страдают», — добавлял он, и в глазах его появлялся мягкий блеск. «И потом ведь я даю так мало», — закончил он извиняющимся тоном. «Не так уж много они у меня отнимают, и не каждый день являются просители». Припоминаю еще один случай. Это случилось в рождественский сочельник, когда я еще не вполне привык к столице. Это было в первый или второй год моего пребывания в Нью-Йорке. Я колебался, где мне провести вечер. Родных у меня не было, за исключением Поля и двух сестер, из которых лишь одна жила тогда в Нью-Йорке. Вследствие ее материальных затруднений, а также из-за недоразумения, возникшего между нами, виноваты в нем были скорее мы, а не она, нельзя было пойти к ней. Вместе с тем я и с Полем был не в ладах, так как был зол на издательство, совладельцем которого он состоял. Там издавался журнал, мною редактируемый. Впрочем, это не была настоящая размолка, а всего лишь временная холодность. Таким образом, мне оставалось лишь вернуться домой, а я снимал комнату в дешевом квартале, либо пойти куда-нибудь пообедать по умеренной цене. Я решил отправиться в какую-нибудь гостиницу. С братом я не виделся уже 3 или 4 дня, но едва я успел пройти несколько шагов по Бродвею, как встретил его. Я до сих пор уверен, что он следил за мной и нарочно попался мне на пути, желая узнать, как я провожу время. Как и всегда, он был одет очень элегантно. «Куда ты идешь?» — весело окликнул он меня. «Да никуда», — вежливо ответил я. «Просто иду по улице». «Вот что, старина!» — это было его любимое выражение. Начал он, улыбаясь во весь рот. «Чего ради нам с тобой ссориться? Ведь сегодня праздник, не правда ли? Стыдно злиться. Пойдем выпьем чего-нибудь, а потом обедать». «Ладно», — ответил я довольно сухо, так как минутами его преуспевания и явное благополучие раздражали меня. «Пойдем выпьем. Но что касается обеда, то я уже приглашен». «Ну, нечего, нечего. К чему обижаться? Ты знаешь, что я всегда одинаково отношусь к тебе, даже если кое-когда повздорю с тобой. Брось, пойдем со мной. Ведь мы с тобой братья. Ведь я все тот же. Давай мириться, хочешь? Протягивай лапу. Ну, идем. Выпьем стаканчик чего-нибудь горячего, старина. Вспомянем былое». И он улыбнулся своей милой убедительной улыбкой с той нежностью, которую он один умел придавать ей. Я сдался. Но когда мы зашли в ближайший, залитый светом бар, полный жужжащей праздничной толпы, это был бар при старой гостинице на 5-м авеню, новая мысль поразила его. «Давно не видал Э?» — спросил он. Так звали нашу сестру, ту, которая очутилась в тяжелом положении, так как муж бросил ее, и ей приходилось воспитывать двоих детей. «Давно», — сконфуженно ответил я. «Недели две не был у нее». Поль вздохнул. Он сам больше месяца не навещал ее. Лицо у него вытянулось и приняло мрачное выражение. «Нехорошо. Прямо возмутительно. Знаешь, старина, напрасно мы так поступаем. А вот что. Не отправиться ли нам к ней?» Э жила на одной из 30-х улиц. «Узнать, как она поживает, и кое-что отнести ей. Что ты на это скажешь?» У меня не было ни гроша, но я отлично знал, что означает выражение «кое-что отнести», и знал также, кто за все уплатит. «Тогда нам надо поторопиться, иначе мы ничего не успеем купить», — ответил я. Мне понравился этот проект, обещавший мир, изобилие плодов земных и полное благоволение. Мы быстро допили наши стаканы и вышли из бара. Вблизи находился один из самых больших гастрономических магазинов, а немного дальше любимая гостиница Поля, отель «Континенталь». По дороге мы спохватились, что сейчас поздно требовать доставки покупок на дом, а потому нам придется самим нести их. Но Поль разрешил вопрос, заявив, что он достанет негров, рассыльных или чистильщиков сапог из «Континенталя». Мы сначала зашли в магазин. Своими улыбками и шуточками Поль так очаровал заведующего, что мы вскоре получили индейку, картошку, зеленого горошка, фасоли, салат, кусок грудинки, окорок, плюм-пудинг, корзинку чудесных фруктов и еще кучу всякого добра, одним словом, провизии на 10 ужинов. Покуда все это заворачивалось и упаковывалось во взятые на прокат корзины, которые полагалось немедленно возвратить, Поль перешел через улицу в «Континенталь» и вскоре вернулся с тремя ухмыляющимися неграми. Зная, что они получат щедро на чай, они зашагали впереди нас по Бродвею, так как это был кратчайший путь к сестре. По дороге мы купили еще кое-какую мелочь — венки из остролистника, игрушек, сладостей и орехов. Затем, не зная еще, удастся ли наш проект, мы направились на квартиру к сестре, представляя собой забавную рождественскую процессию. Но мы не знали еще, застанем ли мы Э дома или нет. В ответ на наш звонок парадная дверь открылась, и мы поднялись по лестнице, пустив трех негров вперед с наказом вызвать хозяйку и отдать ей покупки. Мы же задержались, чтобы посмотреть, как сестра отнесется к этому происшествию. Инсценировка отлично удалась, сестра открыла дверь. Снизу мы услышали, как она уверяла, что нигде ничего не заказывала, но негры, невзирая на это, спокойно вошли в квартиру, а вслед за ними и мы. Пакеты сразу загромоздили столы и пол, а сестра смотрела на нас, онемев и не понимая, что означает это нашествие. «А мы надумали прийти поужинать с тобой, Э, да и завтра к обеду собираемся, если ты нам разрешишь», — пояснил брат. «С праздником тебя! Ведь сегодня Рождество, воспоминания о доме. Вот мы с ним не выдержали, да и пришли к тебе». И Поль ласково посмотрел на сестру. Но Э, сильно жалевшая о возникшей между нами ссоре и измученная всякими невзгодами, так разволновалась от радости, что разрыдалась. Мы оба обняли ее, а малыши начали плясать вокруг нас. «Ну, полно, полно», — заявил Поль, хотя у него у самого навертывались слезы на глаза. «Все это дело прошлое. Забудем про наше препирательство. Мы с Теодором подлецы, но ты уж прости нас, ладно? Всем нам должно быть стыдно за себя. Ведь мы и с ним тоже поссорились, целую неделю не разговаривали. Правда, старина? Но теперь все в порядке, а?» У меня тоже стояли слезы на глазах. Устоять против Поля было невозможно. Он обладал способностью добиваться сильных эффектов самыми простыми способами. Мы поужинали с сестрой, а на следующее утро завтракали у нее и помогли ей даже помыть и вытереть посуду. После этого случая мы очень сблизились с сестрой, и в конце концов Поль поселился у нее и там и умер, причем она ухаживала за ним с бесконечной самоотверженностью. Но, как я уже говорил, я предпочитаю вспоминать моего брата таким, каким он был, когда находился на вершине своей славы. Он тогда был беззаботен и весел. Музыкальное издательство, компаньоном которого он состоял, процветало. Издаваемые романсы, так же, как и романсы Поля, пелись везде. Поль жил в это время то в одном отеле, то в другом, но всегда на Бродвее. Театральный квартал был постоянным его местопребыванием. Утром он просыпался под стук трамваев и рожков автомобилей. Ночью, ложась спать, слышал, как рабочие при свете факелов чинят рельсы, а фургоны с молоком разъезжаются по городу. Поль был в некотором роде любимцем и завсегдатаем в ресторанах и отелях, почетным посетителем у директоров театров, в барах и вестибюлях отелей и вообще во всех местах, где привыкли собираться эти калифы на час, звезды спортивного, театрального, газетного и других миров. В числе его приятелей, помню, был Бай Мастерсон, известный своей дурной репутацией на Западе, ныне переселившийся на Бродвей. Мельдун, знаменитый борец, Джакей Тодд Слоан, Нельсон, Джемс Корбит, Кит Маккой и Терри МакГоверн — все борцы. Он бывал у многих видных деятелей демократической партии, у Джеймса Мерфи, у самого Макмануса, у Кристи и Тимори Селливана, у Ричарда Картоля и даже у тогдашнего лидера партии Ричарда Крокера. Он ходил к ним на митинги, на рауты и на районные собрания, выступая в качестве певца и музыканта, да и они нередко заглядывали в его контору. Многие муниципальные судьи тоже принадлежали к кругу его знакомых. Он вечно бегал то к одному, то к другому, чтобы выручить кого-нибудь. Или же к нему обращались за пожертвованиями, либо за просьбой выступить с благотворительной целью, а порой они все вместе сходились где-нибудь в ресторане и рассказывали друг другу анекдоты. По поводу чувства юмора Поля, любви его к довольно грубым шуткам, припоминаю, как он однажды рассмешил меня и еще несколько человек до слез каким-то анекдотом, немного вульгарным, разумеется. Никто, по-видимому, еще не слыхал этого анекдота, и ему взбрела фантазия первому распространить его на Бродвее. Почему-то он пожелал, чтобы я его сопровождал, вероятно, потому что я тогда служил для него неиссякаемым источником поощрения и веселого смеха, а может быть и потому, что он хотел похвастать мной как восходящей звездой. Таково было его мнение. И вот мы в один весенний вечер вышли между 6 и 7 часами из Цельси Хаус, где он тогда жил, спустились в бар и тотчас же очутились среди компании его знакомых. Стакан виски и омары, затем анекдот, и человек 10 поднимают громкий хохот. Мы уходим и переходим через улицу в опереточный театр Вебера, и здесь анекдот сообщается кассиру и режиссеру. Снова смех, снова сигара, снова выходим и заходим в кассу театра Пальмера, оттуда в бар Гранд-Отеля на углу 33-й улицы, в известную ныне исчезнувшую аптеку на углу 34-й улицы и Бродвея, где заведующим был приятель Поля. Ночь была теплая, лунная, и Поль выпил так ради приличия стакан виши. Затем мы направились в бывший отель «Олик» на углу 35-й улицы и Бродвея. Это был центр философской школы актеров, место свидания артистов, где можно было в течение вечера встретить всяких актеров на вторых ролях, представителей легкой комедии и прочих членов гастролирующих трупп, фронтовато разодетых и непременно повествующих о том, какой фурор они произвели в провинции. Мой брат был яркой звездой на этом небосклоне. Оттуда мы направились к зданию редакции «Нью-Йорк Геральд», сиявшему во тьме сотнями глаз, наполненному грохотом печатных станков и стуком проносившихся мимо поездов воздушной железной дороги. Тут знакомым Поля был управляющий. Оттуда через улицу, в Геральд-сквер-театр с электрической вывеской, одной из первых в городе. Здесь тоже нашлись приятели. Затем в бар отеля «Мальборо» близ 36-й улицы, в кабинет директора театра «Никербокер» на углу 38-й, с остановкой в баре отеля «Нормандия», где Поля окликнула какая-то ослепительная красавица-актриса, чтобы обменяться с ним несколькими остротами и театральными словечками. И... мы идем дальше, в театр-казино близ 39-й улицы, в какой-то бар, в итальянский ресторан и, наконец, добираемся до Мекки всего театрального и спортивного мира, до святилища всех тех, кто считался на виду в этих кругах, до отеля «Метрополь» на углу Бродвея и 42-й улицы, служившей тогда границей самого шикарного квартала. Что это было за место? Здесь сидели всякие баловни судьбы за круглыми столиками, откинувшись назад на спинки обитых кожей диванов. Все окна на Бродвей и тогда еще сравнительно темную 42-ю улицу были открыты настежь. Все это казалось таким странным, крикливые костюмы, яркие соломенные шляпы, тросточки, цветные носки. Весь этот вид материальной обеспеченности и благополучия, так быстро принимаемый теми, кто промелькнет, как метеор, среди этого блестящего, мишурного мирка поддельных радостей и поддельной славы. Здесь мой брат чувствовал себя царем. «Сюда, Поль, нет, сюда!» — раздавалось то тут, то там. «А, Дрессер, добро пожаловать, присаживайтесь. Что хотите? Вот, послушайте, отличный анекдот». И снова стаканчики, сигары, рассказы. О грандиозном фуроре, о выдающихся спектаклях, о боксе, смертях, колоссальных выигрышах в карты, о ловком мошенничестве на скачках или во время борьбы, о том, что такой-то настоящий собака, а тот — соль земли. Ругательства, рассказы про женщин, показывавшие, что многие известные столичные красавицы были лишь порочными вампирами, даже преступницами, и так далее до бесконечности. Но его анекдот... Ах, я чуть было не позабыл. Он рассказывал его везде, и не раз, а 7, 8, 9, 10 раз. Мы закусили только тогда, когда добрались до метрополя, а очутились мы там лишь в половине 11-го. Рукопожатия, рассказы про гастроли в провинции. А это мой брат Теодор, он пишет в газетах. Взрывы хохота, стаканчики. Ах, послушай, старина, что я тебе расскажу. Анекдот, который я недавно слышал в Луизиане. Анекдот прерывается на середине просьбами какого-нибудь нищего, обтрепанного сочинителя романсов, старающегося перехватить доллар-другой у вошедшего в славу композитора. Оборванный актер растерянно повествует о неудаче, которая вот уже год как преследует его. Везде моего брата окликали, хлопали по спине, смеялись вместе с ним. Ведь он имел успех. Один из его лучших романсов недавно произвел фурор. Он был совладельцем процветающего издательства. Он мог оказывать услуги, благодеяния. Увы, как печально, что такое величие так быстро миновало. Другой характерной чертой моего брата была его страсть к женщинам. Весьма забавная и подчас даже смешная черта. В своих романсах он постоянно вздыхал о красоте, невинности, прелести юных девушек, но в жизни его влекло к совершенно иному типу женщин. Ему нравились, правда, молодые и хорошенькие, но также и более старые, некрасивые и трудноприручаемые особы. Разнообразие вкуса, которого я никогда не мог понять. Вокруг него постоянно раздавалось «Поль, миленький! Поль, голубчик!» В особенности тогда, когда речь шла о каких-нибудь делах в связи с его работой в издательстве или на сцене. Когда он принимал в издательстве, у него постоянно толпились певцы и певицы, собиравшиеся со всех концов света в поисках романсов, которые они могли бы исполнять на американской и даже английской сцене. Подчас среди них попадались очень интересные, своеобразные женщины. На обязанности Поля, как одного из компаньонов фирмы, лежал прием профессиональных певцов. Он должен был знакомить их с произведениями, помеченными в каталоге. Иногда появлялась какая-нибудь честолюбивая женщина-композитор, или же просто приходили посетительницы. Но каков бы ни был посетитель, молодой или старый, привлекательный или отталкивающий наружности, мужчина или женщина, я никогда не видел более ровного, любезного отношения к ним, чем у моего брата. Он знал, как обезоружить самого злобно настроенного, раздражительного человека. Это было словно красное солнышко весенним утром. Его голубые глаза мягко блестели, а губы все время складывались в улыбку. Его приветливые движения чем-то напоминали манеры матери, отличавшейся медлительностью. А как он умел очаровывать женщин! Как они льнули к нему! Глядя на них, я положительно удивлялся порой, куда девалась так называемая «стабилизирующая мир нравственность». По-видимому, все эти дамы, в особенности молодые и красивые, совершенно позабыли про нее. С мужчинами, которые им не нравились, они бывали холодны и отнюдь не фамильярны, но стоило только появиться моему обаятельному брату, как они начинали улыбаться и усиленно кокетничать. Его власть над женщинами была так заметна, что это порой доходило до комизма. «Посмотри, он опять покорил чье-то сердце», — бывало говорит кто-нибудь из его приятелей, подталкивая локтем другого. Она-то, видно, совсем растаяла. Дама в это время улыбается или кидает томные взгляды на Поля. Здорово он умеет с женщинами обращаться. А ведь не дурна, ребята. Дама в это время проплывает мимо, шурша юбками, и нежно оглядывается на Поля, откинув голову. «Неудивительно, что он всегда весел и доволен», — заявил мне как-то шепотом некий озлобленный жизнью, угрюмый философствующий водевилист, вечно оказывавшийся без заработка и торчащий в метрополе в надежде пообедать на чужой счет. «Если бы вокруг меня увивалось только женщин, то и я не унывал бы». А какую роль женщины играли в жизни Поля? Когда его не встретишь, утром, днем, вечером, всегда его кто-нибудь ждет по важному делу. Разумеется, важное дело было любовным свиданием. Когда я возмужал, и брат перестал смотреть на меня, как на тощего хилого юношу с плохим пищеварением, у него появилось желание представить меня кое-кому из своих очаровательных поклонниц. Тут только я понял, какую роль в его жизни играли женщины, насколько они составляли для него альфу и омегу его существования. Как-то раз в кабинете у него собралась целая компания водевильных актеров, композиторов и певцов, и кто-то случайно заметил. «Пари держу, что если бы сейчас сюда вошел незнакомый господин с револьвером в руках и заявил, кто соблазнил мою жену, Поль Первый моментально юркнул бы под стол, не дожидаясь более точных разъяснений». Это замечание подало кое-кому мысль подшутить над Полем. Сначала все рассмеялись, брата, разумеется, тут не было. Среди нас находился один актер, обладавший необычайным талантом гримироваться. Не раз уже потешал он нас своим искусством. С нашей помощью он переоделся и принял вид весьма строгого, даже свирепого господина лет 35, с бакенбардами, усами и козлиной бородкой. Выбрав момент, когда Поль сидел у себя за столом, он вошел с решительным видом и свирепо спросил: «Где Поль Дрессер?» Поль с испуганным видом повернулся к нему. Ясно было, что внешность незнакомца пришлась ему совсем не по душе. «Вот мистер Дрессер», — любезно указал один из заговорщиков. Незнакомец повернулся к Полю и окинул его свирепым взглядом. «Так вы тот мерзавец, который приставал к моей жене, а?» — объявил он, приближаясь к Полю и опуская правую руку в карман. Поль даже не пытался оправдаться. Ему не пришло в голову отрицать возводимое на него обвинение, несмотря на то, что он в первый раз в жизни видел этого человека. Вскочив на ноги, он отпрыгнул назад, прижался к стене и, протянув обе руки вперед, воскликнул: «Не стреляйте! Не стреляйте!» У него был виноватый и вместе с тем удивленный, недоумевающий вид. Кто-то потом уверял, словно он старался припомнить, кто это из обманутых им мужей. Но тут поднялся всеобщий хохот, так как мы сговорились не заходить слишком далеко, и Поль убедился, что весь инцидент был подстроен. Свирепый муж снял шляпу, бакенбарды и усы. Сначала Поль хотел было рассердиться, но затем он понял, какой смешной у него был вид, и сам хохотал от души вместе с остальными. Однако этот случай, как мне кажется, внушил ему отрицательное отношение к мужьям вообще, и он после этого держался в стороне от чужих жен. Но коньком Поля были, разумеется, его романсы. Об этом его даре я и хочу поговорить теперь, об этом большом таланте, принесшем ему не одну тысячу долларов, которые, впрочем, были все истрачены вышеописанным образом. Поль не обладал тонким музыкальным чутьем, однако в душе у него вечно жила своя особая музыка, то грустная, то веселая, мелодии народного певца. И эти мелодии у него выливались из души, но не сразу, а постепенно. Часто, сидя за роялем или за органом, любимые его инструменты, он задумчиво водил руками по клавишам, импровизируя то печальные, то трогательные арии, и тут же записывал их и подбирал под них слова. В такие минуты он предпочитал оставаться в одиночестве или быть человеком, обладавшим родственным темпераментом. Когда он жил у сестры, ему отвели отдельную комнату для работы, очень маленькую сравнительно с крупным размером ее обитателя. И там он сидел, запершись, целыми часами, чаще всего под вечер или ночью, и наигрывал какую-нибудь мелодию. В особенности он любил сумерки. В это время он порой доигрывался до того, что начинал сам плакать от своей музыки. В сущности, его произведения были лишь бледными обрывками чувствительных, мелодраматических рассказов, полными глупых вздохов о родном доме, о матери, о погибшей невесте и мертвых героях, каких никогда не бывало в действительной жизни. И тем не менее, в этих романсах, в музыке их, по крайней мере, было нечто, хватавшее меня за сердце. Очевидно, и на других эти романсы также действовали, раз они раскупались на расхват. В этих вещах отражался характер их автора, мятежный, неуравновешенный, полный нежности, легко поддающийся иллюзиям, совершенно непрактичный, но не лишенный истинного поэтического понимания великой патетической тайны жизни и смерти, чудесной прелести моря, звезд и цветов, превратности и судьбы и мгновения счастья. Начав с романса под названием «Ширококрылые», изданного мелкой фирмой из Эвансвилля в Индиане, он затем выпустил прогремевшее на всю страну недошедшее письмо «Я верю в то, что мать мне говорила, узник и птичка, позднее прощение, скажи им, что ты видела меня, синий и серый, в Боуэри, на берегах Вобаша и множество других». Он бывал счастлив и доволен лишь тогда, когда сочинял. Однако он в то же время зарабатывал и другими способами, как я уже говорил. Читал монологи, загримировавшись под негра, был артистом, импресарио, работал в издательствах и так далее. Романс «Скажи им» был сочинен, по-видимому, после встречи с какой-то женщиной, погубившей свою жизнь из-за страсти. По крайней мере, в одно ноябрьское воскресенье он пришел в контору издательства. У нас была компания, человек 6 приятелей, которая имела обыкновение собираться там, как в клубе. И сразу направился в маленькую комнатку, рядом с той, где профессиональные певцы слушали и разучивали романсы. Там он начал импровизировать, или, вернее, наигрывать всю ту же мелодию, от которой, по-видимому, не мог отделаться. Некоторое время спустя он вышел оттуда и спросил меня: «Прослушай-ка эту вещь, ладно?» Он пропел, аккомпанируя себе первый куплет и припев. Но посередине голос его оборвался, а на глазах выступили слезы, так что ему пришлось замолчать. Но затем он успокоился и спел мне весь роман с начала до конца. Я тут же подумал, что это в своем роде очаровательная вещица. Весной я, к удивлению своему, узнал, что после обычных реклам в газетах и благодаря различным певцам этот романс стал раскупаться на расхват. На моих глазах целые кипы отправлялись большой или малой скоростью во все части страны. Отовсюду присылались телеграммы: «Выслать немедленно столько-то экземпляров романса Дрейзера «Скажи им». В издательстве работа кипела, как в улье, и дела его сразу пошли прекрасно. Как раз перед тем случился некоторый застой, и финансы брата были далеко не в блестящем положении, но теперь он снова ожил. Все лица, принадлежащие кругу, который интересуется популярными песенками и их создателями, знали Поля и его последнее произведение. Парикмахеры, содержатели баров, конторщики в отелях, театральные кассиры, звезды мюзик-холлов, уличные певцы — всем был известен этот романс и его автор. Какой-то предприимчивый фабрикант выпустил пуговицы, на которых красовались начальные слова песни. Актеры, газетные репортеры, кассиры в банках, портные, даже солидные деловые люди, желавшие показать, что они в курсе, произносили их в виде прощания. Роман сыграли шарманки, уличные музыканты, оркестры. Нельзя было пройти по улице, нельзя было зайти ни в один из мюзик-холлов, ни в один кафе-шантан, без того, чтобы не услышать самый романс или пародию на него. Прямо удивительно, какой фурор он произвел. Разумеется, брат ходил довольный и улыбающийся, чувствуя, что у него в банке лежит кругленькая сумма, и наслаждаясь сознанием, что он пользуется успехом и славой. Такой же, если не больший, успех имел другой его романс «На берегах Вобаша». Со временем он сделался даже гимном родного штата Поля. Несколько улиц и один город были названы в честь автора. Совершенно бессознательно, невольно я принял участие, несмотря на полное отсутствие музыкального и стихотворного таланта, в сочинении этой песни. В одно прекрасное воскресное утро 1896 года это было в те времена, когда я еще состоял редактором ежемесячного журнала, издаваемого фирмой брата. Мы с ним отправились из дома нашей сестры Э, у которой мы тогда жили, в издательство, чтобы немного поработать. Мне надо было просмотреть кое-какие журналы, а Поль хотел что-нибудь сочинить, чтобы дать выход накипевшим чувствам. «Какую бы мне тему выбрать?» — задумчиво спросил он меня, сидя за роялем и что-то наигрывая, между тем, как я просматривал журналы за своим письменным столом. «Хоть бы ты разок подал мне какую-нибудь мысль, старина. Неужели ты ничего не можешь придумать?» «Я?» — переспросил я с некоторым презрением. Я нередко относился свысока к его произведениям, хотя и восхищался ими. Так велико тщеславие юности. «Я не умею сочинять романсы. Отчего бы тебе не воспеть какой-нибудь штат или реку? Возьми для примера «Мой дом в Кентукки», «Дикси», «Черный Джо». Отчего бы тебе не сочинить что-нибудь в этом роде, что-нибудь чисто американское? Это нравится публике. Возьми Индиану. Чем этот штат плох? Или реку Вобаш. Она ничуть не хуже других, а ты вырос на ее берегах. Даже теперь я невольно улыбаюсь, когда вспоминаю, с каким восторгом он ухватился за эту мысль. По-видимому, она ему очень понравилась. «Идея отличная», — сказал он. «Но как ее осуществить?» «Знаешь что, напиши-ка ты слова, а я их переложу на музыку. Давай сотрудничать». «Да я не могу», — ответил я. «Я не умею сочинять такие штуки. Ты напиши, а я, может быть, помогу тебе». Однако после некоторых уговоров, под влиянием великолепного солнечного утра, я взял листок бумаги и, подумав немного, написал первый куплет и припев этой песни почти в том виде, в каком он впоследствии вышел в свет. Кажется, кое-где не хватало размера или рифмы, но мы с Полем потом отшлифовали стихи. У меня был сконфуженный вид. Мне все казалось, что этот род творчества ниже меня, и что я в шутку делаю то, к чему мой брат относится совершенно серьезно. Поль прочел мои стихи и начал убеждать меня, что они очень хороши, что я должен непременно написать второй куплет, вставив туда что-нибудь про молодую девушку. Но я торжественно отказался. «Нет, ты сам займись этим, с меня довольно». Вскоре после этого у меня возникло недоразумение с владельцем издательства по поводу того, как следует вести журнал. Я ушел, или вернее, мне пришлось уйти, что оставило во мне чувство неприязни. Время проходило, а Поль не давал о себе знать. Я, между тем, удачно дебютировал в новой роли, стал писать в журналах. Хотя я часто вспоминал брата, однако мало обращал внимания на него и на его дела, так как был занят своими. Как-то раз весною я лежал ночью в постели, стараясь уснуть, как вдруг по улице прошла компания мальчиков. Уже издали я услышал, что они поют, и мотив привлек мое внимание, хотя я не мог разобрать слова. Я прислушался к этому мотиву, жестокому, властному, и решил, что это какая-нибудь новая популярная песенка, которая пошла в ход. Но когда поющие приблизились к моему дому, я вдруг расслышал слова «на берегах Вобаша». Я мигом вскочил с постели. Ведь это были сочиненные мною слова, это произведение Поля. Значит, он снова выпустил вещь, имевшую успех, и ее уже распевает улица. Я высунулся из окна, прислушиваясь к пению мальчиков, которые прошли мимо, обнявшись, оглашая тихую улицу звуками модной песенки, словно они пели мне серенаду. Ночь была чудесная, теплая, на небе сияла полная луна. Я был молод, страдал от одиночества, жаждал чего-то. Этот напев так живо напомнил мне утекшие уже годы, что я чуть было не заплакал от радости. 3 месяца спустя новое произведение Поля распевалось повсюду. Его пели на сцене, его играли шарманки, оркестры, его насвистывала и напевала вся улица. Как-то раз, идя по Бродвею, я встретил около отеля Мальборо моего брата в элегантном летнем костюме, шелковой рубашке, изящной соломенной шляпе и с тросточкой с золотым набалдашником в руках. «Ага», — сказал я не без иронии. Я все еще дулся на него за то, что он, как мне казалось, выказал мало участия к моему делу в то время, когда я принужден был уйти из издательства. «Берега помогли, я вижу». «Да, берега», — ответил он без всякой задней мысли. «Ты принес мне счастье. А что ты сейчас поделываешь? Отчего ты никогда не зайдешь ко мне? Ведь я как-никак тебе брат, а часть дохода с романса принадлежит тебе». «Брось», — сердито ответил я. «Ты отлично знаешь, что я не мог, хоть убей меня, сочинить такую штуку. Это не по моей части. Слова тут — последнее дело». «Ну, полно, полно. Ты все-таки не прав. А где ты обретаешься? Отчего ты не заходишь ко мне? Почему ты на меня сердишься? Я живу тут», — добавил он, указывая на модный отель. «Хорошо, я как-нибудь загляну», — холодно ответил я, не имея особенного желания мириться с ним, и на этом мы расстались. Однако некоторое время спустя последовало продолжение этой истории. То, что сделал тогда Поль, было так характерно для него, что его поступок до сих пор остался у меня в памяти как одно из наилучших моих воспоминаний, и потому я хочу о нем рассказать здесь же. Лет через 5 после этого инцидента я пережил ряд разочарований в связи с моей работой, и жизнь так сильно потрепала меня, что я заболел. Впоследствии оказалось, что это было чисто нервное расстройство. Физически я был здоров, но эта болезнь лишила меня возможности работать. Все мои радужные мечты и надежды улетучились. Я решил, что не гожусь ни на что, что я не способен создать что-нибудь ценное. Между тем я совершенно ушел в себя и забросил все дела. По мере того, как уменьшался мой заработок, я сокращал свои потребности и, наконец, дошел до настоящей нужды. Обратиться к кому-нибудь — этого не позволяла мне моя гордость. Я был для этого слишком тщеславен, слишком эгоистичен. По-видимому, оставался лишь один выход, и я был весьма близок к нему. Из-за отсутствия денег я снял комнату в одном из беднейших кварталов города. Больше всего я жаждал одиночества, жаждал, чтобы меня оставили в покое. Но это мне не удавалось. Приходилось встречаться с людьми, ездить по делам в различные издательства. Однажды, когда я шел по одной из улиц, прилегавших к Бродвею, я совершенно случайно столкнулся лицом к лицу с братом. Судя по его виду, он по-прежнему процветал и благоденствовал. Это вызвало у меня чувство острой неприязни к нему. Я не мог не заметить, что мой вид, мое стремление спрятаться от него, все это произвело на него удручающее впечатление. Он спросил, где я живу, начал уговаривать меня переехать к нему, расспрашивал меня про мою болезнь, но я упорно отмалчивался и простился с ним, дав ему, впрочем, мой адрес, но добавив при этом, что я ни в чем не нуждаюсь. На следующий день рано утром Поль приехал ко мне. Он был так спокоен, он проявил такую бурную нежность по отношению ко мне, что напомнил мне мать, уговаривающую больного ребенка. «Ради Бога!» — начал он. «Как ты можешь жить в такой дыре, да еще в доме с таким номером?» Я жил в номере 130, а он суеверно боялся 13-го числа. «Я так и знал, что тут замешано 13. А я тут же нахожусь под боком у тебя, Господи! А ты здесь болеешь, нуждаешься! Как это я раньше не сообразил, ведь это так на тебя похоже! Я давным-давно не имел сведений о тебе. Но теперь-то я уж без тебя отсюда не уйду. Ты поедешь со мной и баста. Собирай свои вещи. Чемодан вынесет извозчик. Я знаю отличное место как раз для тебя. Я отвезу тебя туда завтра или на той неделе, но сейчас ты поедешь ко мне. Как не стыдно тебе, когда ты знаешь, как я к тебе отношусь!» И в глазах у него появились слезы. Я был в таком унынии, что не мог, несмотря на всю мою признательность, оценить как следует его настроение. Я злился на него, на себя, на свое состояние, на жизнь вообще. «Нет, не могу», — сказал я решительно. «Не хочу. Я не нуждаюсь в твоей помощи. Ты не обязан помогать мне, ты и так достаточно для меня сделал». «Обязан?» — возразил он. «Какие тут к черту обязанности? Кто об этом говорит? Да ведь ты мне брат, ты моя плоть и кровь. К тому же я твой должник, половина доходов с берегов твоя, ты сам отлично это знаешь. Так дальше жить нельзя, ты болен, ты упал духом, но меня ты не обманешь. Ты больной человек, тебя надо поднять на ноги. Черт, да разве ты не видишь? Не заставляй меня...» Он вытащил носовой платок и вытер глаза. «Сейчас ты никуда не годишься, но потом... Пойдем, собирай вещи. Я никогда не простил бы себе, если бы оставил тебя здесь. Ты должен идти со мной. Я без тебя не уйду». И с этими словами он принялся разыскивать мой чемодан. Я пробовал было протестовать, но это было бесполезно. Братская любовь Поля была так сильна, в нем чувствовалась такая нежность, что я поддался ей. Я позволил ему собрать мои вещи, он заплатил по моему счету, весьма незначительному, и по дороге сунул мне пачку кредиток, все, что у него было с собой. В тот же день мне пришлось купить себе костюм, шляпу, ботинки, белье, все, что мне было нужно. Он снял для меня в своей гостинице спальню, примыкавшую к его комнатам, и я там прожил 2 дня. После этого он повез меня в своем автомобиле в знаменитый санаторий в Вестчестере, которым заведовал его старый знакомец, бывший боксер, успевший приобрести славу на новом поприще. Там он меня записал на 6-недельный курс лечения, заплатив за все расходы вперед. Он хотел меня снова поставить на ноги, как он выражался. Затем он уехал, но постоянно навещал меня, покуда я не вернулся в город с окрепшими нервами, если и не вполне здоровый. Но разве я могу когда-нибудь забыть всю печаль, всю страстность, с которой он умолял меня не отвергать его помощи? Отчаяние, написанное на его лице, безграничное великодушие его намерений и поступков и незаслуженные упреки, которыми он осыпал самого себя. Подобные отношения бывают между родителями и детьми, но весьма редко между братьями. В его чувстве ко мне звучала чуть ли не нежность влюбленного, а между тем он был человеком уже немолодым, был обременен делами, а я отличаюсь раздражительностью, сухостью и угрюмостью. Примите это к сведению, о сатирики-пессимисты. Не все люди на свете черствы и эгоистичны. Последнему рассказ о брате относится к его безвременной кончине. Ему еще не было 55 лет, когда он умер. Будь он менее впечатлителен, он прожил бы и до 70. Смерть его была вызвана банкротством издательства из-за внутренних происков и раздоров, в которых он не участвовал. Поле решил, что это конец его материальному благополучию и славе. По натуре это был простой, немного изнеженный человек, отличавшийся теплотой и яркостью чувств, но чрезвычайно впечатлительный и легко поддававшийся унынию при малейших невзгодах. Бывают такие животные — козы, собаки, птички — особенно привязчивого характера. Если их перенести в чуждую им обстановку, они быстро чахнут и умирают. У них нет внутренней стойкости, которая помогла бы им перенести непонятные им и незнакомые явления. Так было и с Полем. Он решил, что теперь его друзья покинут его. Блестящий мир, в котором он вращался, не захочет больше его знать. Его опасения были прямо трогательны, от всего его существа веяло страхом. Он был окружен атмосферой уныния, даже отчаяния, и не мог стряхнуть с себя мрачных предчувствий. А между тем, если бы он только знал, как обстоит дело, ему совершенно нечего было бы бояться. За 2 года до его смерти я уже понял, что он не жилец на свете. Как это ни покажется неправдоподобным, но он не вынес мысли, что та яркая жизнь, в которой он играл такую большую роль, теперь для него закрыта. У него не было денег, или, во всяком случае, было гораздо меньше, чем раньше. Он не мог уже так щедро угощать своих друзей. Я как-то встретил его на Бродвее вскоре после банкротства и стал расспрашивать про дела. Он ответил, что собирается сам открыть издательство, но я сразу понял, что это ему не под силу. У него не хватило бы ни способностей, ни умения, да и настроение у него было не то, ведь он был не коммерсант, а композитор и актер. Он попробовал было писать новые романсы, но в таком состоянии ничего не мог сделать. Все его вещи отдавали болезненным унынием. Ему нужен был человек, который поддержал бы его, нечто вроде импресарио, товарища с сильной волей, который взялся бы вести его дела и указал бы ему, за что приняться. Но возле него не было никого. Все его друзья покинули его, словно перелетные птицы, вспугнутые холодной зимой. Я лично ничем не мог тогда ему помочь, так как сам еще находился в состоянии депрессии и только-только начал справляться после долголетних невзгод. Через год приблизительно, после того, как лопнуло издательство, моя сестра Э объявила мне, что Поль переезжает к ней. Он не мог много платить ей, так как ему приходилось ликвидировать различные дела, но этого и не требовалось. Э помнила его прежнее отношение к ней и приютила его у себя. Несколько месяцев спустя он вошел компаньоном в другое издательство, но уже чувствовал себя очень плохо в смысле здоровья и искал забвения в вине и в ласках своих приятельниц, которые, увы, ничего другого предложить ему не могли. Я однажды встретил его врача, и тот мне сказал: «Поль умрет. У него злокачественное малокровие. Организм его совсем разрушен, хотя он этого и не сознает. Он не может долго протянуть. Слишком у него угнетенное состояние». Я знал, что это правда, и знал также, какое тут требовалось лекарство. Деньги, успех, лесть и ухаживание людей, составлявших часть его мирка, того мирка, в котором он некогда жил, но который был теперь закрыт для него. Из всех тех, кто некогда так дружил с ним, так радостно встречал его, никто не стал его разыскивать в его вынужденном одиночестве. В это время он стал вызывать меня к себе ежедневно, что было вполне понятно ввиду привязанности, которая соединяла нас. Ему хотелось поделиться со мной воспоминаниями о своей ранней, весьма романтичной молодости. Он надеялся, что я со временем сделаю из этого роман, расскажу о нем. Вот она моя повесть о тебе, о лучший из братьев, бледный жалкий цветок, который я кладу к твоим ногам. Чтобы доставить ему удовольствие, я записывал его слова, хотя и без того отлично знал его жизнь. В такие минуты он снова становился прежним Полем, неиссякаемым источником забавных рассказов, остроумных крылатых словечек. При этом он уверял, что скоро поправится и будет таким же веселым, как раньше. Но в один печальный вечер в конце ноября Э спешно вызвала меня. Оказалось, что Поль неожиданно умер в 5 часов дня. У него лопнул какой-то сосуд в мозгу. Когда я приехал, он уже лежал холодный, как мрамор, с руками сложенными на груди, с лицом, склоненным к подушке, и с необычайно добрым выражением на мертвом лице. Но это был лишь пустой кокон, отлетевший прочь бабочки. Было пролито много слез, явилась куча репортеров. На следующий день в газетах были помещены некрологи, приходило множество приятелей, и цветы, цветы и цветы без конца. Весь Бродвей присутствовал на похоронах, с алтаря прочли его последний романс. Затем целая процессия в экипажах двинулась на какое-то католическое кладбище. Приятель Поля, священник, служил панихиду на его могиле. Там было уныло, холодно. Впоследствии тело его было перевезено в Чикаго. Но когда я думаю о брате, я вспоминаю его всегда идущим по Бродвею, где-нибудь между 29-й и 42-й улицами, весной или летом, когда двери гриль-румов и баров настежь открытые, и целые толпы актеров ходят взад и вперед, и он сам, мой милый, среди них, прекрасно одетый, сыплет забавными анекдотами, а кругом шарманки наигрывают сочиненные им мелодии, причем все жмут ему руку, хлопают его по плечу, хохочут над его рассказами. Ах, Бродвей, Бродвей, и ты, мой милый брат, вот та повесть, которую ты ждал от меня. Это дань твоей памяти, бледный, жалкий символ моих чувств. Куда девались те веселые анекдоты, над которыми я так смеялся? Музыка, свет, песни.